«Головы моих друзей». Также рассказ печатался под названием «Мастерская». Прочитано по изданию «Головы моих друзей». Повесть, рассказы. Магаданское книжное издательство, 1969 год. Ксане Ивановской. М. не любил свое лицо. Он считал, что его глаза скорее подходили бы женщине. Когда он улыбался, он знал, что на щеках появляются молодящие его ямочки, а ему ведь было 30. Прически у него не было никакой, и с этим М. давно смирился. Подбородок очерчен рисковато, но, правда, не настолько, чтобы угадывался волевой характер. М. не любил свое лицо и только к носу относился как к товарищу. М. уважал его. М. надавливал большим пальцем на нос, крутил его, и нос мягко поддавался, как глина. И М. убеждался в который раз, что его раздробленные хрящики не срастутся. Может быть, раньше эта часть его лица и имела правильные формы, но М. не помнит того времени, а многолетнее увлечение боксом внесло в его физиономию такие существенные коррективы, что не считаться с ними было бы просто бессмысленно. На ринге носу доставалось больше всего, и после каждого удара М. растирал его перчаткой, крутил перчатку. Кожа ее пахла потом, кровью, и была солена на вкус. Все боксеры хорошо знают вкус и запах кожаной перчатки. Когда после долгих перерывов М. возвращался в спортивный зал, ноздри его дрожали. Он чувствовал запах ринга. Он без того тонко чувствовал все запахи. Это еще передалось, наверное, от отца таежника. Но когда он надевал перчатки, он подносил их к лицу, нервно нюхал и волновался, и долго возился с грушей или мешком, и только в белом квадрате ринга успокаивался, даже если партнер по спаррингу оказывался сильнее. И еще он волновался, когда каждый раз приезжал в город, в котором находился сейчас. Он не знал этого города, но он любил его, потому что все его пути, куда бы М ни ездил в течение всей скитальческой жизни, лежали через этот город. И в этом городе, в Москве, у него были друзья. Последние годы он редко приезжал сюда, потому что последние годы М работал на Чукотке, а с Чукотки на материк приезжают не так уж часто. У М появились другие пути, другие дороги и другой транспорт. И как бы далеко в тундру или на побережье Ледовитого не кидала его судьба, он знал, что выберется всегда, когда захочет, потому что одинаково хорошо водил собачью упряжку, понимал толк в оленях и умел ходить пешком. В этот московский дом он приходил всегда, потому что здесь жили такие же, как он, бродяги, только старше его, и их привязывало к городу только то, что они в нем родились, стали мужем и женой, имели одну комнату, почитали город этот за единственное место, куда всегда стоило возвращаться. а М возвращаться было некуда, хотя он все время ездил и все время верил, что наконец начнет скучать по какому-нибудь одному месту, где его ждут, и он знал, кто должен его ждать. Но она ждала слишком долго раньше, а когда он вернулся, то праздника не получилось, и он уехал. И его ждали, случалось, другие женщины, и всегда ждали друзья. Но никого из женщин, кроме той, которая ждала дольше всех, он бы не взял с собой. И от этого М было спокойно, и он не любил это свое спокойствие. Виктор и Ольга всегда были рады М. Места, где бродил М, были и их местами, и все знакомые и друзья М в разное время были друзьями и знакомыми Виктора и Ольги. Их троих связывала одинаковая тоска в глазах, когда они смотрели на географические карты и намечали точку встречи на очередное лето или зиму, и вспоминали места, где оставлено многое. Мастерская Ольги была в этом же доме, только в подвале. Она усадила М на вертящийся станок и попросила не вертеться и посидеть часа два спокойно. Перед ней на высокой подставке большой зеленый ком глины, и ему суждено было со временем превратиться в голову М. Как все впечатлительные люди, М был рассеян, все видел и воспринимал в целом, в толпе не замечал лиц, в пейзаже отдельной сопки, в человеке детали одежды. Частность для него проявлялись потом, спустя некоторое время, когда он привыкал и осматривался. Тогда в толпе замечал грустное лицо, в пейзаже сопку, которая оказывалась похожей на собаку, в человеке глупый значок на лацкане полосатого пиджака. И здесь, в мастерской, он среди множества гипсовых и каменных бюстов, расставленных всюду, на подоконниках, стеллажах, просто на полу, из большой кучи слепков человеческих лиц и характеров, стал выделять наиболее яркие, те, которые ему понравились или не понравились вовсе. И вдруг М. оторопел. Из дальнего угла на него смотрели хитрые раскосые глаза, а губы вот-вот должны были расползтись в широченной улыбке. «Ба! Да это же Келевье!» «Он самый!» — улыбнулась Ольга. «Ну как?» Она прекратила работу, ожидая, что М скажет. «Хорош! Ах ты, черт! Келевье! Ну, здравствуй, Келевье! Здравствуй!» М ерзал на своем станке. Ему хотелось сойти и погладить Келевье, потрогать руками его лицо, поздороваться. Очень уж хорош был Келевье, совсем как живой, и лицо такое же веселое, как тогда зимой, 2 года назад. Ольга была рада, что портрет понравился М, и приказала ему сидеть тихо и не вертеться. А М вспоминал ту зиму, снежную, с последними морозами, накануне весны. Наст был крепкий, снег днем подтаивал и схватывался ледяной коркой. Очень щедрое солнце в последние дни зимы, и с Келевья у них длинный путь.